Глава 13. Сумеречный лес неустанно поражал воображение странными изогнутыми стволами, проплывавшими в тумане, пока всадники искали место для ночлега. Сосны дугами стелились по земле, устремлялись спиралями ввысь, а то и вовсе намертво сплетались в огромные древесные косы. Странникам только и оставалось крутить головами, дивясь причудливому окружению. «Говорят, это происки лесной ведьмы», — негромко обронил Рексволд, смотря на косые кусты. «У тебя на каждую необычную чащу история припасена», — усмехнулся Джон. «Ты зря смеешься», — зловеще предостерег ассасин. «Такие места не любят смех. Они сделают все, чтобы пребывающий в радости начал страдать». Он перевел взгляд на Алана и заговорил на полтона ниже. «А еще они способны чувствовать страх. Вместе с ним нечто незримое проникает в самое сердце выбранной жертвы и ждет своего часа, чтобы иссушить душу. Однажды заснув, можно и не проснуться, став еще одной кривой корягой в этом лесу». «Да ну тебя!» — возмутился юнец, ощутив пробежавшие по спине мурашки. «Лайла, существует магия, способная на это?» Его полный надежды взгляд устремился к принцессе. «Я о таком не слышала», — вымолвила девушка, осматриваясь по сторонам. «Но и упоминания о подобных лесах в библиотеке не встречала». Обратив внимание на некое успокоение на лице юнца, Рексволд негромко произнес: «Заметь, она не сказала «нет».» Алан нервно взглянул на скрюченные лапы темных сосен, которые напоминали затаившихся в тумане чудовищ. Представив на свое горе, что они выросли из одеревенелых мертвецов, парнишка вжался в седло и перестроился поближе к следопыту с принцессой. «Слушай его больше», — с привычной усмешкой хотел было бросить Джон, но, посмотрев на сидевшую впереди вампиршу, решил промолчать. Следуя на едва уловимое журчание, Лайла вывела странников к ручью. Группа спешилась, вспоминая, каково это — ходить по земле после столь долгого передвижения верхом. Напоив и привязав лошадей, путники обосновались на небольшом пятачке рядом с водой. Окружавшие его деревья стелились по земле, описывая стволами подобие овала, отделявшего уютную полянку от мрачного леса. Принцесса подпалила заклинанием собранный Аланом хворост, и крепнущее пламя осветило рассевшихся вокруг костра странников. Хлеб, практически свистнутый парнишкой со стола отшельника, пришелся кстати. Скромный ужин из черствой буханки и родниковой воды был далек от зажаренного кабана, но по расчетам Джона терпеть неудобства оставалось недолго. Их от Карстенура отделяло всего пара дней пути, а значит, уже за кривым лесом могли встретиться мелкие поселения, где можно было пополнить запасы и даже найти крышу, отличную от небосвода и ветвистых крон. После ужина, пока воины обсуждали предстоящий маршрут, Лайла решила попрактиковаться с магией. Прислонившись спиной к плечу следопыта, она абстрагировалась от разговоров, полностью уйдя в книгу. Слабые познания в колдовской грамоте затрудняли перевод примечаний, без которых магические схемы казались лишь набором замысловатых символов. Однако долгие вечера, проводимые в лаборатории Дельвинуса, не прошли даром, позволяя девушке улавливать основную нить. Принцесса любила понаблюдать за работой придворного мага, посвящавшего большую часть времени совершенствованию заклинаний. Дельвинус был не против компании, скорее наоборот. Он находил приятным общество молодой пытливой особы, рассказывая ей об искусстве колдовства и тайнах алхимии. Эти знания и стали ключом к пониманию базовых магических принципов. Уяснив для себя новые тезисы, Лайла отложила гримуар и перешла к практической части. По велению ее руки пламя костра послушно наклонялось в указанную сторону, словно кобра, что покачивалась под дудку заклинателя змей. завороженные необычным зрелищем странники замолчали. «Ты приручила огонь?» — изрек Джон, не в силах оторвать взгляд от ожившего костерка. «Лишь ненадолго». Вампирша сделала круговое движение пальцами, и пламя закрутилось в маленький огненный вихрь. «Обалдеть!» — не сдержал своего удивления юнец. «Впечатляет», — согласился следопыт. Рексволд кинул в костер маленькую веточку, и она чернее закружилась в постепенно замедлявшемся огненном круговороте. «Неплохо», — ассасин посмотрел на принцессу. «Но ты же раньше постоянно что-то нашептывала, а теперь достаточно простого взмаха руки?» «Не совсем». Лайла разжала кулак и продемонстрировала всем пылавший на ладони иероглиф. «Рунический символ. Совокупность жестов и слов можно обратить в магические знаки. На какое-то время они позволяют избегать ненужных повторений, а также дают возможность плести более сложные чары. Этот действует со времен разжигания костра». «И как долго?» — поинтересовался убийца. «Думаю, он скоро пропадет. Я ведь только учусь, но примечания гласят, что при должном уровне подготовки руны могут находиться на теле даже несколько дней». Джон, завороженно смотревший на светящийся символ, провел над ним рукой. «Веет жаром. Он тебя не обжигает?» «К счастью, нет», — улыбнулась принцесса. «Я чувствую лишь слабое покалывание». Рексволд скептически взглянул на магический знак. «Но как спать с такой руной, чтобы не спалить одежду или дом? Она сама потухнет, если абстрагироваться от магии, и вновь пробудится, когда я захочу сотворить заклинание». Лайла закрыла глаза, и горящий символ стал блекнуть, пока не превратился в едва заметный иероглиф. «Видите?» «И когда только ты все это успела изучить?» Следопыт коснулся пальцем остывшей ладони девушки. «Общее устройство рун я поняла еще в прошлый раз, но мне требовалось время, чтобы осмыслить прочитанное, отточить про себя чтение заклинаний, попрактиковаться с жестами». «Научишь меня примитивному разжиганию костра?» Рексволд поймал взгляд вампирши. «Надоело таскать с собой огниво». «И меня?» — моментально воскликнул Алан. Принцесса повернула голову к молчавшему Джону. «А ты? Не хочешь попробовать?» «Меня и огниво устраивает», — улыбнулся следопыт. «Я лучше посмотрю». «Ну хорошо». Лайла взяла в руки гримуар. «Садитесь поближе». Следующую четверть часа она обучала Рексволда и Алана самому простому заклинанию. Однако, несмотря на точные жесты и произношение слов, они не ощущали в руке даже тяжести от отсутствия концентрации, не говоря уже о мареве или искрах. «Ничего не понимаю», — озадаченно произнесла Лайла. «Теперь вы точь-в-точь повторяете все действия, ошибки исключены, а если дело в несобранности, то вы сразу должны почувствовать, как невидимая сила тянет ваши руки вниз». «Может, как любое искусство или наука, магия доступна не для всех?» Джон подкинул еще палок в костер. «Нет», — уверенно возразила девушка, — «освоить азы может каждый. Мне неоднократно попадалось это утверждение во многих книгах. Тут дело в чем-то другом». «Огниво так огниво», — старым псом пробухтел Рексволд. «Я спать». Он встал и направился к своему месту с импровизированной подушкой из лесной подстилки. «В любом случае, спасибо за старание», — признательно кивнул Алан, пытаясь скрыть разочарование. «Тоже пойду, а то глаза слипаются». Проводив его взглядом, Лайла задумчиво уставилась на отложенный в сторону гримуар. «В чем же причина? Случившееся противоречит всем известным аспектам. Утро вечера мудренее», — устало сказал следопыт, сгребая в кучу сосновые иголки. «У тебя будет на это целый день». «Может, ты и прав», — посмотрев на улегшихся ассасина и парнишку, вымолвила вампирша. Подготовив место ко сну, Джон завалился на бок и, ощущая под головой мягкую копну, довольно вздохнул. Немного потеснив следопыта на хвойной подушке, вампирша расположилась рядом, прижавшись к его нагруднику спиной. «Лайла?» — вдруг негромко и таинственно произнес Джон. «Тогда, когда мы впервые проснулись вместе, ведь это была не случайность, правда?» «Можно я не буду отвечать на этот вопрос?» Немного помолчав, вымолвила девушка. Не нужно было видеть лица принцессы, чтобы уловить в ее голосе оттенок улыбки. «Можно», — тихо усмехнулся Джон и, обняв вампиршу, закрыл глаза. Не прошло и минуты, как убаюкивающий треск костра сморил всех без исключения. Молочная вуаль тумана, сотканная невидимым портным, медленно вползала в спящий бор, и, боясь ее разорвать, кривой лес затаил свое дыхание, ни упавшей ветки, ни зашелестевшей кроны. Даже восседавший высоко на дереве филин, обычно нарушавший ночной покой недовольным уханьем, безропотно подчинялся всеобъемлющему безмолвию. Стояла глубокая ночь, когда нервно перетаптывающиеся лошади почти одновременно разбудили Лайлу и Рексвелда. Слабый свет острого месяца таинственно струился сквозь плывущий по лесу туман. У догоравшего костра, что квело переливался красными углями, очерчивался сидящий темный силуэт. Ассасин покосился на подозрительно озиравшуюся девушку, проснувшегося сонного Джона и зашевелившегося Алана. «Чужак!» Убийца сам не понял, как сделал быстрый перекат и приставил кинжал к горлу незнакомца. К его удивлению, неизвестный, даже не шелохнувшись, продолжил молча смотреть на тлеющие угли. Никак не отреагировал незнакомец и на упершийся в спину меч. Такое хладнокровие не могло быть безосновательным, и следопыт бегло осмотрелся в поисках затаившихся рядом врагов. Мрачный лес проглотил его заблудившийся во тьме взор, позволив неведению всколыхнуть самые тревожные предположения. «Лайла», — негромко проговорил Джон, — «мы окружены?» Обладательница вампирического зрения пробежала взглядом по черноте скрюченных сосен. Ничего подозрительного, лишь абсолютное безмолвие, тонущее в запахах хвои, грибов и сырой земли. «Никого», — полагаясь на свои способности, ответила принцесса. Незваный гость аккуратно отвел острие кинжала пальцем, медленно наклонился за лежавшим про запас большим куском коры и осторожно положил его в кострище. Выросшие голодные языки пламени жадно набросились на древесину, и подрагивающий свет разогнал ночную мглу, позволяя получше разглядеть незнакомца. Отсвечивавшая едва заметной синевой черная мантия, собранные в хвост темно-русые волосы, строгие черты лица с выразительными желтыми глазами и острым носом. Он выглядел молодо, лет на 30, не более, но в то же время от него веяло неуловимой величественной стариной. Чужак смерил их переполненным спокойствием взглядом и вновь устремил взор к пламени. «Ты кто такой?» — воскликнул оскорбленный дерзкой самоуверенностью Рексвелд. Клинки ассасина были готовы ринуться в атаку. «Я — прошлое, настоящее и будущее», — низким баритоном заговорил незваный гость. «Я — начало и конец, тонкая грань, разделяющая свет и тьму в бесконечной игре теней. Я — ось мироздания». На этом моменте он прервался. «Черт, снова забыл, как там дальше. Пора завязывать с пафосными речами». Джон и Рексвелл переглянулись, не зная, чего ожидать от странного мужчины. Наученный горьким опытом Алан, не отводя взора от чужака, осторожно зашел за спины воинов. «Признаюсь, ты меня удивила, Лайла Дерон», — волчий взгляд незнакомца упал на девушку. «Не думал, что встречу тебя с компанией». Не обращая внимания на направленные на него клинки, он встал и зашагал прочь. «Пойдем. У нас есть дела поважнее, чем слоняться по лесам». «Твое сердце? Оно не бьется». На лице вампирши проступило непонимание с легким оттенком испуга. «Следуй за мной», — ступая в ночь, изрек чужак тоном, близким к приказному. «Никуда я с тобой не пойду», — Лайла нахмурилась. «Кто ты и откуда знаешь мое имя?» «Любопытно». Желтоглазый остановился, обернулся и провел пальцами по подбородку, сверкнув серебряным перстнем в форме птичьего черепа. «Впервые вижу вампира, не поддающегося контролю разума своего создателя». Низкий клёкот сидевшего на дереве ворона на мгновение отвлек странников. Когда воины снова взглянули на место, где секунду назад стоял человек в мантии, то увидели лишь клубящийся черный туман. Возникший за спиной у Лайлы незнакомец коснулся ее запястья, и девушка от неожиданности вздрогнула. «Значит, мне не показалось», — с толикой изумления проговорил он. «У тебя действительно прослеживается слабый пульс, но при этом ты все еще вампир». «Отойди от нее!» — острие вытянутого меча коснулось шеи чужака. «И что за чертовщина? Ты только что стоял там!» — грозный взгляд следопыта требовал объяснений. «Полегче, мечник. Я удивлен не меньше твоего». Странный мужчина попытался опустить направленное на него оружие ладонью. Джон резко повернул клинок и, уверенно шагнув вперед, приставил лезвие к его шее. «Не советую». «И правда. Может, просто убить его?» — усмехнулся ассасин, поигрывая кинжалами. Таинственный незнакомец прямо на глазах превратился в рассеивающийся черный туман и появился на несколько метров дальше. Ошеломленный Джон медленно опустил меч и посмотрел на не менее пораженного Рексволда. Стоявший рядом с ними Алан почувствовал, как его челюсть отвисает от удивления. «Магия тьмы!» — глаза вампирши блеснули красным. «Что тебе от меня нужно, колдун?» «Я вижу, ты успешно освоила мои скромные дары», — дружелюбно заметил черный маг. «О чем ты говоришь?» — на миг опешила Лайла. «Что у меня может быть общего с таким, как ты?» «Сколько пренебрежения! А мне казалось, я провел достаточно времени в твоей спальне, чтобы рассчитывать хоть на капельку снисхождения». «Да как ты смеешь?» — вспыхнула принцесса. «Я не потерплю лжи, порочащей мою честь!» «Экспрессивно, но безосновательно. Мои уста всегда правдивы, ибо ложь — первый признак слабости. Умом, грацией и красотой ты обладала еще до моего вмешательства. Я лишь добавил вечную молодость, феноменальную память, силу медведя, нюх волка и слух пантеры. Я хотел, чтобы мое первое творение было совершенно во всем». Сделав до боли знакомый взмах рукой, некромант самолюбиво улыбнулся. «Это был ты». В голове принцессы пролетела череда воспоминаний. «Только старше на лет 20». «Я не виноват, что люди стереотипно сопоставляют возраст с мудростью. Хоть твой отец и был королем, он не являлся исключением. Не состарь я себя, и, скорее всего, он бы не доверил мне твое лечение». «Лечение? Ты выпаивал меня снадобьем из крови и пепла существ, говоря мне, что это травяной отвар!» — выпалила на одном дыхании Лайла. «Твоя осведомленность не перестает поражать меня». Некромант чуть помолчал и с неторопливостью, присущей высшему свету, продолжил. «А ты бы стала пить зелье, зная, из чего оно приготовлено?» «Не думаю. Излишняя сентиментальность погубила бы тебя». Принцесса строго взглянула на колдуна. «Сколько созданий пришлось убить, чтобы осуществить задуманное?» «Ты спрашиваешь, правдива ли легенда о мрачном короле, и являешься ли ты причиной исчезновения магических существ?» «Лишь косвенно», — неопределенно покрутил рукой черный маг. «Как это понимать?» «Мир не вращается вокруг тебя, Лайла Дерон. Твоя история лишь одна из многих и далеко не самая значимая». «Если так, то почему ты выбрал именно меня? Почему не дал умереть от болезни? И для каких целей я тебе нужна?» «Прах и кости, сколько вопросов! Это начинает утомлять!» Колдун устало посмотрел на девушку. «Но так уж и быть, я отвечу на них. Один из моих воронов поведал мне о принцессе, изливавшей душу единорогу. В отличие от однорогой лошади, приходившей в сад за вкусными яблоками, я мог понять суть твоих терзаний. Мне всегда импонировали нестандартные люди, и дочь одного из самых богатых правителей, мечтавшая об обычных мирских радостях, вполне подходила под эту категорию. Но ворон принес на крыльях и привкус магии, черной магии. Иссушающее проклятие, пустившее свои корни слишком глубоко, чтобы его можно было купировать даже опытному магу. Архон Дардерон нажил немало врагов из числа угнетенных чародеев, и, скорее всего, кто-то из них решил отомстить королю столь изощренным способом. Ты была обречена еще задолго до того, как появились первые симптомы. Это натолкнуло меня на мысль об интересном эксперименте. И вот ты стоишь здесь, имея уникальные способности, полную свободу действий и неограниченное количество времени для странствий по загадочному миру, о котором так мечтала. «Я не просила тебя об этом и не считаю себя ценнее загубленных созданий, и уж тем более я не поверю в доброго чернокнижника, бескорыстно исполняющего желания». «Подлинно», — едва заметно кивнул желтоглазый, «у всего в мире есть своя цена. В отличие от других вампиров, текущая в твоих жилах кровь особенная. Она впитала в себя магические чары существ. Поэтому мне нужна твоя помощь в одном древнем ритуале. После этого ты можешь быть свободна. Малая плата за большую услугу». «Если я правильно тебя понимаю, колдун, ты хотел сделать из меня мертвую марионетку для достижения своих целей?» Принцесса пронзила некроманта осуждающим взглядом. «Не совсем. Я желал, чтобы мое творение не просто мне подчинялось, но и было благодарно за спасение. Но, судя по всему, мне не удалось ни то, ни другое». Он разочарованно покачал головой. «Кажется, я зря отклонился от классических заклятий». «А чего ты ожидал? Чтобы я сказала тебе спасибо и безоговорочно поверила в благость твоих намерений? Ты вмешиваешься в чужие судьбы, убиваешь созданий, искажаешь суть жизни, а потом появляешься из ниоткуда и призываешь меня участвовать в своих темных делах?» Лайла подозрительно прищурилась. «Если я так важна для тебя, что тебе мешало проникнуть в мою усыпальницу с помощью телепортации, а не ждать 4 века? Ты не мог, верно? И, думаю, неспроста. А может, это ты и наложил на меня иссушающие проклятия, чтобы получить лавры Спасителя?» «Я ценю твою прямолинейность. Но тебе не кажется, что магия тьмы находится под пятой банальных предубеждений? Знаешь, после ритуала мы могли бы многое обсудить. Я думаю, тебе будет интересно узнать правду об исчезновении существ. Или как сложилась судьба твоего отца. Или чего стоит опасаться вампиру. Подумай». «Заманчиво. Но, пожалуй, я откажусь. Все, что мне нужно, у меня есть и без тебя». Принцесса демонстративно взяла Джона за руку и улыбнулась. «Вы что, вместе?» Направив на них оба указательных перста, колдун совершил сближающие движения пальцами. «Как интересно. Я еще могу понять тягу вампира к живым, ностальгия по прошлому и все такое, но ты...» Он посмотрел на следопыта. «Неужели ты будешь делить ложе с покойницей? Следи за языком, или я тебе его укорочу!» Джон угрожающе шагнул вперед. «Куда катится мир? Ты хоть знаешь, что у вампиров нет репродуктивной функции, и тебе никогда не познать с ней радости отцовства? И в отличие от тебя, старость обойдет ее стороной. Ваша разница в возрасте с каждым годом будет лишь очевиднее. Как ты думаешь, что по этому поводу скажет общество?» В глазах чернокнижника застыло искреннее непонимание. Следопыт ничего не ответил, но принцесса почувствовала, как он чуть сильнее сжал ее ладонь. «Значит так», — Рексволд прокрутил кинжалы и направил один из клинков на колдуна. «Послушай меня, желтоглазка. Ответ Лайлы предельно понятен. Если ты не хочешь найти свою голову отдельно от тела, то лучше свали во свояси». Некромант стянул черную перчатку и продемонстрировал когтистую бледную левую руку. «Мертвая магия накладывает отпечаток на все, к чему прикасается. Иногда изъян виден сразу, но порою скрывается внутри. Так ли вы будете защищать эту прекрасную деву, если узреете ее истинную сущность?» «Уже видели», — холодно сказал Джон. «Сомневаюсь», — усмехнулся колдун. «Иначе бы вы здесь не стояли», — он указал своей жуткой рукой на Лайлу. «Я задам тебе загадку. Видишь простенькое ясеневое кольцо на своем мизинце? Скажи мне, откуда оно?» Вампирша призадумалась, лихорадочно вспоминая свои украшения, но деревянных среди них никогда не было. «Можешь не утруждаться, Лайла Дерон, оно не из твоей коллекции. В этом кольце заключена душа полуторавекового вампира, передавшая тебе большинство знаний о твоих новых способностях. Но его главное предназначение не в этом. Кольцо помогает тебе контролировать природу живущего внутри тебя зверя. Без него ты лишь кровожадное чудовище. Считай это еще одним проявлением моей доброй воли». «Я тебе не верю», — резко отреагировала на его заявление принцесса. «Хочешь проверить?» — искушающе произнес черный маг. «Есть лишь один способ развеять сомнения». Он протянул ладонь, замерев в ожидании. «Забирай и оставь меня в покое!» Вампирша сняла кольцо и бросила его к ногам некроманта. Колдун поднял деревянный кружок двумя пальцами. «Я вернусь, когда ты будешь одна. Так или иначе это случится, а вам, людишки, я бы советовал уже бежать». Вокруг чародея заклубился черный туман, и он исчез. О его недавнем присутствии напоминал лишь рваный след в молочной пелене. Во тьме ночного леса раздался зловещий клекот, сменившийся удаляющимся хлопаньем крыльев. «Ох, не нравится мне это», — прошептал Алан. Джон почувствовал участившееся дыхание стоявшей рядом Лайлы. Аристократически бледная кожа принцессы стала мертвецки белой, а ее глаза запульсировали красным, превратившись в два раскаленных угля. «Что с ней?» — с подозрением спросил Рексволд, оглянувшись на испуганно фыркающих лошадей. «Судя по всему, ничего хорошего». Следопыт всматривался в изменившиеся черты лица вампирши, слабо узнавая в ней доброжелательную милую девушку. «Лайла?» Принцесса молчала. Вытянутые зрачки, окруженные полыхающим красным заревом, смотрели в пустоту. «Лайла?» — чуть громче повторил Джон, пытаясь пробиться через маску ледяного безразличия, и ему удалось обратить на себя внимание. Вертикальные зрачки вампирши дрогнули, остановившись на следопыте. Парализующий взгляд голодного хищника объял душу могильным холодом. Это была уже не Лайла. Подобно дикому зверю, девушка повела носом по ветру, явно заметив присутствие еще двух человек, Как бывалый охотник, Джон даже не сомневался. Любое резкое движение лишь спровоцирует вампиршу, как и тот факт, что он смотрел ей в глаза. Но, подчиняясь неведомой силе, следопыт просто не мог опустить взор, хоть и осознавал, что в столь прекрасном обличье перед ним стояла сама смерть. Поддавшись страху, Алан сделал осторожный шаг назад, случайно хрустнув веткой. Вампирша тут же развернулась на него и обнажила клыки. Юнец оцепенел, ощущая, как безвольно подгибаются трясущиеся ноги. Видя, что обезумевшая принцесса сейчас бросится на парнишку, ассасин встал между ней и Аланом, приготовившись к контратаке. «Нет, Рекс!» — следопыт обхватил Лайлу сзади и оторвал от земли. «Помнишь наш уговор? Это моя проблема!» Опешившая вампирша пришла в себя и стала усиленно вырываться. «Лошади беснуются. Мы не так давно проезжали поляну с буреломом. Забирайте их, пока они не сорвались, и мчитесь туда. Если до рассвета мы не придем, то и не ждите». «Уверен?» — ассасин строго взглянул на Джона. «Да, живее! Я не могу держать ее вечно!» Принцесса освободила правую руку и ударила следопыта локтем, оставив вмятину на нагруднике. «Проклятие!» Джон лишь мельком видел подтаскивавшего котомки Алана и отвязывавшего брыкавшихся лошадей Рексфолда. Сцепив руки замком, он продолжал удерживать извивавшуюся девушку на весу. Свободная рука вампирши попыталась разорвать цепкую хватку, и Джону показалось, что впившиеся в запястье пальцы сейчас сломают ему кость. Уставшие мышцы горели, словно объятые пламенем. Услышав стук копыт, следопыт испытал непередаваемое облегчение. Ассасин с юнцом, увлекая за собой на привязи плутовку и бамбука, помчались прочь. «Удачи, Джон!» — прозвучал угасающий в темноте голос убийцы. Следопыт отпустил вампиршу. Мгновенно развернувшись, она рывком притянула воина к себе и бесцеремонно вонзила клыки в его шею. Сомкнувшиеся на спине руки надежно держали пойманную жертву, а едва прохладные губы девушки ощутили горячую кровь, как броня Джона заскрежетала от усилившейся мертвой хватки. Противостоять такой нечеловеческой мощи было просто бессмысленно. Превозмогая пульсирующую боль, следопыт лишь стиснул зубы. «Лайла, я знаю, ты где-то там. Остановись. Чтобы не наговорил этот колдун, ты человек, а не зверь. Борись, вспомни, кто ты на самом деле». Не обращая внимания на его слова, принцесса жадно глотала вытекавшую из его шеи темную кровь. Джон и не предполагал, насколько глупо было надеяться на проблеск сознания у впервые потерявшего контроль вампира. Мертвым кровопийцам требовались десятилетия, чтобы научиться хоть как-то сопротивляться одолевавшему их дикому голоду. Но даже умудренные опытом ночные охотники могли сорваться в любой момент, в одночасье предавшись кровавому безумию. Ощущая подступающую слабость, следопыт устремил взгляд к нависшим над ними деревьям. В просветах между качавшимися ветвями, очерчиваемыми отсветами догоравшего костра, промелькивало звездное небо. Джон обнял девушку, нежно перебирая пальцами ее каштановые волосы. «Лайла, помнишь ту ночь, когда мы смотрели на звезды? Признаюсь, твой лик, озаренный лунным светом, был для меня краше всех созвездий, и я хочу видеть его снова». «Сегодня, завтра и всегда. За последние 10 лет ты единственная девушка, заставившая мое сердце биться чаще. И я никак не верю, что все закончится так». Джон с усилием оторвал голову вампирши от своей шеи и, прижав к себе, поцеловал в губы. К сожалению, он не успел увидеть, появились ли хоть какие-нибудь эмоции на ее лице. С порывом холодного ветра последний огонек костра потух, оставив в окружавшей его темноте лишь вкус собственной крови и красные светящиеся глаза напротив. Яркий полумесяц, замерший на усыпанном звездами небесном полотне, помог всадникам разобрать дорогу и найти обусловленную поляну. Когда-то давно в этой низине возвышался сосновый бор, но постоянная мокрить, неблагоприятно сказывавшаяся на деревьях, с годами превратила их в ветхий сухостой, завалившийся при первой же буре. «Алан, разведи костер, а я пока привяжу лошадей», — спешиваясь сказал Рексволд. «Лайла прекрасно ориентируется в темноте. Не хочу ощущать себя слепым кротом, если она доберется сюда». «Думаешь, у Джона не получится?» — спрыгивая с бульбы, разочарованно спросил юнец. «Какие шансы есть у обычного человека против мощи черной магии, черт бы ее побрал?» Ассасин успокаивающе пошикал на все еще нервничавшего ветра, чтобы тот перестал пятиться назад. «С такой силищей не то что подковы можно разгибать, а деревья с корнем вырывать. Добавь к этому дикое желание убивать, и все сразу встанет на свои места». Он секунды две помолчал, а затем пасмурно добавил. «Я не питаю иллюзий. Скорее всего, Джон уже мертв. Молись, чтобы она не пришла за нами». Алан ничего не ответил, в спешке наламывая ветки свалявшихся повсюду полугнилых стволов. Уже через минуту сложенная кучкой сыроватая от тумана древесина неохотно разгоралась. «Вот почему все не может быть нормально?» Юнец отмахнулся от едкого дыма. «Мы же почти добрались до Карстенура». «Потому что мертвые должны оставаться в своих могилах, а не разгуливать среди живых». Рексволд уселся у костра. «Всегда так считал, когда слышал байки о восставших мертвецах. Лайла заставила меня пересмотреть устоявшуюся точку зрения. И, похоже, зря. Да и этот желтоглазый, растворяющийся в черном тумане. Сколько ему веков, и почему он до сих пор не сдох? Я начинаю люто ненавидеть тот день, когда вообще решил отправиться на поиски сокровищ. Жил бы себе дальше и не знал бы про бессмертных колдунов и девок с силой быка или медведя, неважно». Повисло молчание. Маленькие робкие языки пламени отбрасывали трепещущий свет на лица странников. Алан аккуратно пошевелил костер палкой, и огонь стал лениво перебираться на соседние ветки. По стволам последней пары неупавших деревьев поползли отбрасываемые высокой травой причудливые тени. «Жизнь несправедлива», — вдруг с тоской изрек парнишка. «Ты только это понял!» Рексволд с недовольством обломал задевающий затылок стебелек пижмы. «Смирись! Жизнь складывается из проблем, чередуемых с редкими проблесками радости. Иногда в ней промелькивает истинное счастье. Вот за него нужно держаться всеми зубами». Он бросил зеленую веточку в пламя и замолк. Юнец перестал ворошить костер, воткнул обугленную дымящуюся палку в землю и задумчиво произнес: «А может, золото проклято, и мы все обречены? Беды сыпятся на нас, как из ведра». В этот момент ветер с испуганным фырканьем забил копытом. Ассасин насторожился, встал и устремил взор вдаль. После яркого огня даже залитая лунным светом поляна казалась окутанной беспробудным мраком. Не успели глаза убийцы привыкнуть к темноте, как вдалеке, со стороны леса, откуда они приехали, замаячили две красные точки. «Твою ж мать! Она здесь! Алан, я отрежу тебе твой глазливый язык!» Парнишка в ужасе схватился за голову, сжав в кулаках взъерошенные волосы. Прятаться или бежать от столь совершенного охотника было бессмысленно. Рексволд достал кинжалы и приготовился к нелегкой схватке. Вампирша приближалась. Томительное ожидание неизбежного лишь раздражало ассасина. Когда свет костра коснулся Лайлы, то, к удивлению убийцы и юнца, она оказалась не одна. Девушка практически тащила еле передвигавшего ноги, находившегося в полуобморочном состоянии следопыта, закинув его руку себе на шею. «Помогите!» — едва сдерживая слезы, пролепетала принцесса. Увидев поблескивавшие лезвия клинков, она замерла в 5 метрах от ассасина. Рексвелл стоял неподвижно, детально оценивая ситуацию. Из-под прижатой к шее Джона ладони вампирши сочилась кровь, вероятно, под ней скрывался след от укуса. На это также указывали красные подтеки на ее наспех вытертых губах. Если так, то каждая секунда промедления приближала следопыта к смерти. Однако просьба о помощи вполне могла быть и коварным трюком, нацеленным на усыпление бдительности ассасина, единственного, кто сейчас представлял хоть какую-то угрозу для могущественного исчадия тьмы. На кону стояли жизни всех присутствующих, а время на раздумье являлось непозволительной роскошью. Нужно было действовать. Действовать наверняка, не оставляя обезумевшей вампирше никаких шансов. Для этого начать атаку следовало с броска кинжала. Держа на себе следопыта, даже при всем желании она просто не успеет уклониться. Шок от неожиданной вспышки боли выиграет пару секунд. Дело останется за малым. Сократить расстояние скользящим маневром и завершить рывок смертоносным ударом клинка в висок. Рексволд уже собирался метнуть кинжал, когда заметил в устрашающем взгляде принцессы немую мольбу. А что, если она не лжет? Ненавидя себя за сомнения, ассасин крепко сжал рукояти кинжалов. «Прошу», — сорвалось с дрожавших губ Лайлы, и по ее щеке, оставляя блестящую полоску, скатилась одинокая слеза. Убийца обратил внимание, что к коже девушки вернулся естественный живой оттенок. От мертвецкой бледноты не осталось и следа. Все указывало на то, что перед ним стояла именно знакомая ему Лайла, по крайней мере, сейчас. Гневно выругавшись на Виверхельском, Рексволд с лязгом убрал клинки в ножны. «Черт тебя дери, Лайла! Клади его к костру!» Пристально следя за вампиршей, ассасин тихо добавил: «Надеюсь, я об этом не пожалею». Принцесса бережно опустила Джона на землю. Испуганно ржавшие лошади все еще ощущали присутствие хищника, что скрывался по ту сторону пылающего взора, и она заставила глаза угаснуть, вернув им привычную зелень изумруда. На шее следопыта красовались две кровоточащие дырочки. Рексволд с упреком покосился на всхлипывавшую девушку. «Иди посиди вон там, так чтобы я тебя видел. Все, что могла, ты уже сделала». Он зажал раны пальцами и кивнул на торчавшую из сапога рукоять. «Алан, возьми его нож и раскали острие, самый кончик, только не перестарайся, иначе сам будешь держать клинок», — устало добавил ассасин. Близился рассвет. Восхваляя грядущее утро, из темного леса доносились стрели соловья. Алан, слушая убаюкивающий треск догоравшего костра, обрывисто зевнул, не спуская слепающихся глаз с Лайлы. Она же, виновато опустив голову, сидела рядом с лежавшим без сознания Джоном, замиранием сердца наблюдая, как ассасин прижигает след от укуса. Наконец убийца воткнул охотничий нож в траву и смахнул со лба пот. «Готово, от потери крови не умрет, если только от заражения». «Спасибо», — принцесса признательно заглянула в глаза Рексволда. Ассасин лишь вздохнул и молча перебрался к костру. Сидевший у огня Алан снова с опаской наблюдал за вампиршей. Стоило Лайле встать, как рука убийцы скользнула к ножнам, а юнец напряженно зашевелился. «Пойду принесу наши с Джоном сумки и упряжь», — сама себе сказала Лайла и пошла прочь, впервые чувствуя себя изгоем. Взяв со старого места стоянки три седла, две котомки и колчан с луком, вампирша вернулась обратно. Она сложила вещи около полузасохшей накренившейся липы. Время уже давно склоняло ее облысевшую крону к угрюмо торчавшим из трав корягам, что когда-то тоже были тянувшимися к небу великанами. И лицезрея раскинувшееся вокруг кладбище, дерево отчаянно боролось за свою жизнь, протестуя редкими зелеными листочками на выжженных солнцем ветвях. Собравшись с духом, Лайла украдкой посмотрела на сидевших у костра странников. Заметив в их рядах очнувшегося Джона, она испытала облегчение. Следопыт сидел к ней спиной. Поймав взгляд находившегося напротив Рексволда, он обернулся, неспешно встал и неуверенной походкой направился к принцессе. Не зная, как себя вести и стыдясь смотреть ему в глаза, Лайла тут же отвернулась, устремив взор к светлеющему розово-сиреневому горизонту. «Я пойму, если дальше вы решите двигаться без меня», — тихо произнесла принцесса, прежде чем подошедший Джон успел заговорить. «К сожалению, я прекрасно помню произошедшее, и мне нечего сказать в свое оправдание». «Мы отправимся в Карстенур все вместе, как и планировали». «Стало быть, между нами все кончено», — с грустью заключила вампирша, продолжая любоваться рассветом. «С чего бы это?» — следопыт осторожно погладил ее по плечу. «Не понимаю». Лайла осмелилась встретиться с ним взглядом. «Ты уберег меня от клинка убийцы, от обвалов подземелья, не пожалел своей крови, позже удержал на краю обрыва и защитил от летящих в меня стрел. 5 раз ты спасал мою жизнь, и вот чем я отплатила. Я чуть не убила тебя, Джон. Как после этого ты можешь хотеть находиться рядом?» «Как тебе сказать? Ты необычная девушка, Лайла. Я понимал, что отношения с тобой могут быть немного...» Воин сделал паузу, подбирая подходящее слово, «специфическими». «Я не заслуживаю такой доброты». Чувствуя влажнеющие глаза, принцесса вновь отвернулась. «Эй, не стоит начинать новый день со слез. Все живы, это главное». Следопыт коснулся прижженных ран. «А это все ерунда. Шрамом больше, шрамом меньше». «Ты не понимаешь», — печально покачала головой Лайла. «Я не могу дать гарантии, что это не повторится. Я не могу обещать тебе, что смогу остановиться, если безумный голод вновь затмит мой разум. Вдобавок, меня гложет чувство вины, и я не знаю, как от него избавиться». «Давай решать проблемы по мере их поступления. Хочешь загладить вину?» «Хм». Джон задумчиво провел пальцами по бороде. «Возможно, есть одно...» Прервав размышления, он небрежно отмахнулся. «Да нет, я не вправе просить тебя о таком». «Скажи». Лайла моментально повернулась к следопыту, буквально прожигая его внимательным взглядом. «Забудь, ты на такое не пойдешь». «Чего бы ты ни хотел, я согласна», — твердо сказала преисполненная серьезностью принцесса. «Ну хорошо». Следопыт внезапно улыбнулся. «Тогда поцелуй меня». «Что?» — в растерянности замерла Лайла. «Поцелуй меня», — повторил Джон, и лицо вампирши немного посветлело. «Глянь!» — кивнул вперед Рексволд, протирая кинжалы обрывком ткани. Алан повернул голову и, увидев целующуюся в лучах рассвета парочку, удивленно открыл рот. «Угу», — ассасин спрятал клинки в ножны. «Пожалуй, это самые странные отношения, что я когда-либо видел». Подозрительные легкие покачивания нарушили сон Эрминии. В приоткрытые глаза тут же ударило яркое утреннее солнце, и, недовольно поморщившись, девушка отвернулась. К ее удивлению, сонный взгляд уперся в непонятную деревянную стену. Эрминия резко приподнялась, обнаружив себя сидящей в лодке, неторопливо плывущей по широкой реке. На дне челна багровела засохшая лужица крови. Девушка осторожно коснулась затылка, моментально отозвавшегося колющей болью. Травма головы и очередная порция лотоса счастья играли злые шутки с ее сознанием, перепутав все воспоминания о вчерашнем дне. Убийца вновь закрыла глаза, пытаясь сконцентрироваться и вспомнить, что же произошло после того, как она вышла наружу. Брякнувший где-то в ногах длинный клинок напомнил ей о том, как она обыскивала поселение бездушных в поисках дурмана, но смогла найти лишь пару медиков, кусок вяленого мяса, пустой бурдюк, меч и отобранный у нее разбойниками набедренный кинжал. Пустые следы на пыльных полках говорили о том, что большую часть провианта забрал с собой Зонг. Нетронутыми остались лишь мешки с зерном, но они не интересовали и Эрминию. Также, чтобы защититься от возможных преследований, ассасин распустил лошадей. Девушке ничего не оставалось, как отправиться пешком. В разговорах между собой разбойники часто упоминали протекавшую рядом речушку. Наполнив бурдюк колодезной водой и оставив деревню, убийца направилась к лесистому склону, где ее взор зацепился за узенькую тропинку. Неприметная дорожка вывела Эрминию к отлогому травянистому берегу. Судя по выступавшим из зеркальной глади веревкам, бандиты приходили сюда, чтобы расставить на мелководье ловушки для рыбы. Девушка проверила несколько плетеных из ивовых веток цилиндров, но они оказались пусты. Еще немного пройдя вдоль реки, Эрминия обнаружила спрятанный в кустах челн. Своим видом он больше напоминал примитивное, посеревшее от старости корыто, однако выбирать не приходилось. Столкнув лодку на воду, девушка обессиленно забралась в нее, улеглась на дно и, видимо, уснула. Восстановив в голове все события ушедшего дня, убийца огляделась, пытаясь понять, где находится и как далеко унесло ее течение. Проплывающие по левую руку луга и возвышающийся по правую хвойный лес не говорили ей ровным счетом ничего. Эрминия подтащила к себе меч и, поймав в нем на миг мутное отражение голубого неба, положила его поближе. Затем она обратила внимание на валяющийся в челне скомканный джутовый мешок. Стоило его лишь коснуться, как через дырки посыпались заплесневелые крошки хлеба, скорее всего, использовавшегося для приманки рыбы. Сунув мешок под голову, девушка снова улеглась в лодке, позволяя реке и дальше нести ее навстречу судьбе. Свежий утренний ветер шелестел травами лощины, изящно раскинувшейся между трех величественных холмов. Длинные солнечные лучи пронзали слабую, едва заметную дымку, последние остатки вчерашнего тумана. Вдали, разрезая долину на две части, живописно искрилась быстрая река. Беспокойная ночь осела на веках томной сонливостью, и, подчиняясь ей, всадники размеренно двигались по огромному зеленому полю. Чувство легкого голода постоянно напоминало о закончившемся провианте, что охота, что собирательство требовали немало времени, поэтому в душе теплилась надежда наткнуться на какое-нибудь поселение. Однако за каждым новым перелеском взору странников открывались лишь поросшие бурьяном луга. Джон обратил внимание, что Лайла уже долгое время смотрит на холку лошади, перебирая пальцами белую гриву бамбука. «О чем задумалась?» Принцесса повернула голову к следопыту. «Мне не дает покоя одна и та же мысль. Если существ больше нет, то вполне логично, что у Алана и Рексволда ничего не получилось». «Даже единичные, чудом уцелевшие создания не смогли бы пробудить магию света. Но тогда почему я могу плести чары вопреки всем законам колдовства?» «Неужели в прочитанных тобой книгах нет на это ответа?» «К сожалению, нет». Губы девушки сжались в полоску. «Летописцы и подумать не могли о полном уничтожении существ с последующим исчезновением магии света». Все рукописи обратились в пыль, и я понятия не имею, что же произошло с миром за эти столетия. Если бы не защитная печать, присущая любому гримуару, то время поглотило бы и фолиант огня. «Забавно», — произнес ехавший справа Рексволд. «Ты проспала 4 века, а мы на тот момент еще не родились. Но мне кажется, есть одна личность, успешно пережившая ту эпоху, и чую, он еще объявится». «Чернокнижник», — девушка пренебрежительно фыркнула, — «он ничего не скажет, а даже если и скажет, то он последний, кому я склонна доверять». «А на что похожа защитная печать?» — вдруг донесся голос Алана слева. Лайла перевела взгляд на парнишку. «Ни на что. Это лишь заклинание, меняющее структуру бумаги важных государственных документов, чтобы ни пожар, ни сырость, ни время не имели над ними власти». Юнец задумчиво посмотрел на ассасина. «Карта». Рексволд не сразу понял, чего хочет от него Алан, но потом, вспомнив о своей находке, достал из притороченной к седлу сумки сложенный в четверо желтый листок. «Что это?» — поинтересовалась Лайла. «Вроде как карта семи королевств», — с усмешкой изрек убийца. «Но, как по мне, примитивная мазня. Нашел в библиотеке замка, там же, где Джон подобрал книгу». «И ты все это время молча носил ее с собой?» — в голосе принцессы прозвучал укор. «Действительно», — вмиг окрысился ассасин. «Это тебе колдун подарил безупречную память, а в моей голове нет места для всякой ерунды. Если бы Алан не заикнулся, то я бы и не вспомнил». «Ты прав, прости. Но очень странно, что бумага дожила до наших дней, практически не пострадав. Я возьму ее для изучения». Рексволд направил ветра влево, сблизился и передал Лайле листок. «Потом вернешь. Повешу дома на стену, будет напоминать о путешествии». «Хорошо». Вампирша улыбнулась и развернула карту. «Ни одного надрыва, четкие линии и чернила совсем не поблекли. Определенно, это признаки защитной магии. Алан, ты гений!» — засияла от радости девушка. Парнишка смущенно отвернулся. Прежде чем обделенный похвалой Рексволд успел насупиться, Лайла встретилась с ним взглядом. «И тебе спасибо за то, что не пропускаешь интересные вещи». «Обращайся», — убийца самодовольно приподнял уголок рта. «Вам не кажется, что лошадям нужно перевести дух?» — вкрадчиво произнесла принцесса. Ассасин, оценив переполненное любопытством лицо вампирши, приложил ладонь ко лбу. «Только не говори, что теперь тебе надо остановиться». Лайла невинно улыбнулась и незамедлительно кивнула. «Но началось», — Рексволд похлопал по котомке. «У нас нет припасов, и нам надо поскорее выбраться из этой глухомани. Ты не можешь изучить карту, не слезая с лошади». «Уже? Ничего примечательного, наоборот, пустота. Если здесь что-то и есть, то оно незримо. В книге мне попадалось заклинание Ока Света, способное выявить невидимое, но, боюсь, бамбуку не понравится близость огненной магии. 10 минут, я больше не прошу. Что скажете?» «Как я могу возражать?» — отозвался за ее спиной Джон. «Если бы не твоя магия, то встреча с Фасхадом, скорее всего, не обошлась бы без печальных последствий». 10 минут ничего не решат», — поддержал следопыта Алан. «Как же вы меня достали!» — Рексволд натянул поводья, останавливая ветра. «Дерзай! Может, заодно и еды наколдуешь!» Едва бамбук остановился, Лайла перекинула ногу через холку, спрыгнула с него и быстро направилась к плутовке. Вытащив из своих вещей гримуар, она уселась в траву, торопливо перелистывая страницы книги. Глядя на нее, Рексволд лишь вздохнул, отклонился назад и, подложив руки под голову, улегся на круп жеребца. Умиротворенно плывущие по голубому небу облака сразу же стали навевать приставучую дремоту. Следопыт спешился, наклонился и сорвал высокий стебелек. Зажав его в зубах, он прислонился к невозмутимому бамбуку, наблюдая за искавшей нужное заклинание девушкой. Многолетняя привычка, хоть как-то помогавшая скоротать время, появилась у Джона еще в ходе долгих лесных засад. Ведь что дозор, что охота требовали немалой усидчивости и грандиозного терпения. Широко зевнув и потерев кулаками глаза, слез с кобылы и Алан. Парнишка решил не упускать шанса размять затекшие с непривычки ноги. Почти всю свою жизнь он передвигался пешком, и долгое пребывание в седле выбивало его из колеи. Если бы не соседские дети, иногда великодушно позволявшие юнцу прокатиться на возвращавшемся с поля старом мерине, то он вообще бы не знал, с какой стороны подходить к лошадям. «Не то, все не то. Где же это было?» Принцесса продолжала шелестеть страницами. «А вот, нашла!» Она осторожно разгладила разворот фолианта и пробежала глазами текст. Для Ока Света требовалась новая огненная руна, но, к счастью, она была схожа с уже знакомым ей магическим символом. Вампирша изучила небольшие отличия в движениях и словах и, совершая колдовские жесты, принялась читать заклинание. Ветер, увидев вспыхнувший на ее ладони пламенный знак, вздрогнул, чуть дернувшись в сторону. «Ты еще сбрось меня!» — проворчал убийца, продолжая лежать на лошади. рунический огонь угас, оставив после себя лишь сияющий причудливый символ. Сидевшая на коленях Лайла положила перед собой карту и провела над ней ладонью. В левой части листка сверкнула искра, на ее месте образовалась маленькая черная точка. «И что это?» Девушка повторила манипуляцию, но больше ничего не произошло. «Не понимаю. Какая-то отметка на территории Виверхеля». Принцесса подняла карту на просвет, но солнце не помогло ей выявить никаких скрытых знаков. «Виверхель?» — приподняв голову, оживился Рексволд. «Ну-ка покажи». Ассасин спрыгнул с коня и, не выпуская из рук поводьев, подошел к принцессе. Джон с Алланом, подведя лошадей, тоже принялись рассматривать карту. «Так, что тут у нас?» Убийца провел пальцем по схематическому обозначению гор. «Знакомый ландшафт. Вот эта гряда напоминает крылатый хребет. Если так, то левее подпирает небо пик Безмолвия, а значит, точка находится на соседствующей с ним живой горе». «Ты уверен?» — с недоверием спросила Лайла. «Да, насколько могу судить по этой недокарте». «И что там находится?» «Понятия не имею. Я не любитель лазать по горам. Вон Джона спроси, великого путешественника». «Там я не бывал. Мне довелось посещать только восточную часть Виверхеля», придержав зубами стебелек, ответил следопыт. Принцесса с надеждой посмотрела на Алана, но парнишка отрицательно покачал головой. «Ну все, Лайла, никто ничего не знает. Подумаешь о своем открытии, сидя верхом». Забрав у нее карту, Рексволд снова принялся складывать ее вчетверо. «Поехали уже!» «Подожди», — вдруг вымолвила принцесса, глядя на оборотную сторону листка. «Боги, что еще?» — раздраженно закатил глаза убийца. «Всего одна догадка», — предельно успокаивающим тоном произнесла вампирша. «Дай мне карту и еще пару минут». Ассасин замер, но так и не найдя подходящих слов, обреченно опустил голову. Затем, еще раз посмотрев на девушку, он небрежно сунул ей карту. «Не умеющий разговаривать, ты мне нравилась больше». Рексволд запрыгнул на коня и, откинувшись назад, вновь занял лежачее положение. «Судя по ворчливости, 400 лет здесь явно не мне», — прошептала Лайла, и стоявшие рядом Джон с Алланом не смогли сдержать смешков. Убийца повернул голову, но, не поняв причину их краткого веселья, снова устремил взор к небу. Вампирша развернула карту и провела ладонью над пустой стороной. Бумага обильно заискрилась, оставляя множество черных точек и закорючек. Вырисовывавшиеся одна за другой помарки прямо на глазах сливались в непонятные символы. От удивления следопыт выронил изо рта травинку. «Ничего себе!» — воскликнул юнец. «Что там?» — заинтересовавшийся ассасин вернулся в сидячее положение. «Насколько я могу судить, это зашифрованный язык, идентичный тому, на котором написаны книги магии», — Джон взглянул на Лайлу. Девушка жадно вчитывалась в проявившийся текст, едва заметно шевеля губами. «Имей совесть, читай вслух», — Рексволда переполняло негодование. «Не даешь набить живот, так хоть любопытство удовлетвори». Но поглощенная письмом вампирша не слышала слов убийцы. «Если ты читаешь эти строки, значит, моя гипотеза оказалась верна, и ты вернулась в мир живых. Надеюсь, Лайла Дерон, именно неимоверная тяга к знаниям привела тебя в библиотеку и позволила найти это послание. Мне не удалось уберечь тебя». Я был обязан предвидеть тьму, затаившуюся в бликах света, но не смог. Для всех ты мертва, и лишь я знаю, в кого обратил тебя чернокнижник. Когда-нибудь ты пробудишься, и, вероятно, зло вновь придет за тобой. Об этом свидетельствует источающее ауру тьмы, не снимающееся кольцо на твоем пальце. Мне неизвестно, чего добиваются нечестивые заклинатели. Поэтому... я распорядился наложить на усыпальницу оберег жизни, чтобы темные силы не нарушали твой покой. В день казни чернокнижника случилось неожиданное землетрясение, сильно покорежившее замок и унесшее немало жизней. К всеобщему счастью, король почти не пострадал. Теперь мой долг — сопроводить его в более безопасное место и защитить от безумия всецело завладевающего миром. Я верю, что твоя добрая натура окажется сильнее сущности умертвия. Скорее всего, мы никогда уже не встретимся. Прощай, Лайла Дерон. Дельвинус, придворный боевой маг и просто друг. Дочитав послание, заметно погрустневшая принцесса подняла глаза на спутников. «Может, наконец скажешь, что там написано?» Сидящий верхом Рексволд прожигал вампиршу взглядом. «Это письмо от Дельвинуса. Чернокнижник... Судя по всему, у него на меня были возложены огромные надежды. Он пробудил бы меня раньше, но защищавшая склеп магия спутала его планы, хотя это не помешало ему разрушить замок, вынудив отца покинуть родную обитель в поисках более безопасного места». Лайла перевернула карту лицевой стороной. «Неужели они направились в Виверхель? Что они хотели найти в чужой стране? Больше вопросов, чем ответов. И чтобы все понять, нужно вернуться к началу». «Может, тебе будет лучше думаться на лошади рядом с Джоном?» Терпение ассасина было на исходе. Не желая обращать гнев убийцы на себя, Алан спешно забрался на бульбу. Вампирша кивнула и, приблизившись к бамбуку, продолжила рассуждать вслух. Близкое соседство артефактов света и тьмы могло вызвать опасные реакции, поэтому из-за неснимавшегося кольца некроманта Дельвинус оставил гримуар и карту в библиотеке. Но почему он решил, что я найду их среди огромного вороха книг? Вероятно, маг знал, что к моменту моего пробуждения это будут единственные неистлевшие от времени рукописи, но чтобы обратить внимание на чудом сохранившиеся бумаги, для начала я должна была выбраться из усыпальницы. Этот момент мне пока непонятен». Запрыгнувший на коня Джон подал руку Лайле, одновременно бросая беглый взгляд на стоявшую за бамбуком плутовку. 10 минут, как же!» Рексволд с упреком посмотрел на севшую верхом принцессу. «Больше я на это не куплюсь. Никаких остановок, пока не найдем место, где можно раздобыть жратвы». Лошади перешли в рысь. Следопыт осторожно придерживал задумчивую девушку, заложницу собственного потока сознания. Вновь развернув перед собой листок, она продолжила тихую беседу с самой собой. «Если Дельвинус оставил том огня для обнаружения скрытого послания, значит, на тот момент магия света и покровительствовавшие ей создания еще существовали. Что касается самой книги, это важный государственный документ. Он бы не бросил его в запустелом замке, если бы не был уверен, что до него не доберутся посторонние». Вампирша повернула голову к следопыту. «Мне помнится, вы говорили, что главный вход в замок преграждал огромный валун». «Да, это так, а что?» «Видимо, это не случайность, как и колонна, перекрывшая ворота на нижнем уровне». Принцесса вновь уронила взор на пожелтевший листок. «Но почему они не вывезли сокровища перед тем, как запечатать замок? Как верно подметил Рексволд, я же не дракон, чтобы охранять...» Лайла неожиданно замолчала. Затем она быстро перевернула карту и озадаченно взглянула на Виверхель. «Неужели?» «Да нет, этого не может быть. Отец был слишком горд и самонадеян. Он ни за что бы не преклонил колено даже перед драконом». Непонимание на лице вампирши сменилось мрачным сомнением. «Если только от этого не зависела бы судьба всего королевства. Но какое бедствие могло настигнуть Эльтарон, что огромный золотой запас оказался бесполезным, а непреклонный правитель отправился на чужбину за мудростью древнего создания?» Девушка поникла головой. «Замкнутый круг. Я снова вернулась в начало». Джон чувствовал, что должен как-то поддержать ее, но никак не мог подобрать нужных слов. Неожиданно Лайла натянула поводья и, резко остановив коня, спрыгнула в густую траву. «Снова это безумие!» — с трудом произнесла принцесса, покосившись на изумленного следопыта. «Мне нужно побыть одной». Джон обратил внимание на пульсирующее красным светом окаймление ее изумрудных глаз. Ему не доводилось видеть подобное раньше. Вампирша, под настороженное фырканье бамбука, отдалилась на дюжину метров и, сжав кулаки, остановилась в россыпи полевых цветов. Нарастающий стук копыт оповестил следопыта о приближении остальных всадников. «Вы что, сегодня издеваетесь?» — выпалил подъехавший Рексволд. «Что теперь ей не так?» Ассасин посмотрел на лежавшую в траве карту и ощутил нервное перетаптывание ветра. «Нет, только не говори, что она снова одичала!» Ответом на его предположение стало беспокойное ржание вороного жеребца. «Я разберусь. Придержи лошадей!» Джон бросил убийце поводья и, брякнув доспехами, спрыгнул с лошади. «Нет, не подходи!» — пролепетала принцесса, увидев направляющегося к ней следопыта. «Я не хочу причинить тебе вред!» Воин, игнорируя ее слова, уверенно приближался. «Что ты делаешь? Назад!» — закричала Лайла, сверкнув глазами и обнажив белые клыки. Попытка напугать следопыта провалилась, и, судорожно оглядываясь, девушка попятилась назад. Джон подошел к находившейся в пограничном состоянии вампирши, осторожно обнял ее и прижал к себе. «Отпусти!» — взмолилась принцесса. «Я не смогу долго сдерживаться!» «Нет», — твердо сказал воин. «Однажды ты уже смогла обуздать зверя внутри себя, а значит, нет никакого смысла бежать. Борись!» Вампирша попыталась освободиться, но Джон сцепил руки у нее за спиной. «В прошлый раз я потерял много крови и просто не переживу еще одно нападение. Если ты сорвешься, то убьешь меня. Но я готов рискнуть, потому что верю в тебя. Поверь в себя и ты!» Следопыт заглянул в ее глаза. Красное окаймление зеленой радужки увеличилось, а зрачок принял вертикальную форму. Беспокойство на лице Лайлы медленно таяло, все больше уступая позиции апатичной отрешенности. Положив ладонь на закованное в железо плечо, вампирша потянулась к его шее. Воин скосил взор на всадников. Рексволд успокаивающе пошикивал на бьющего копытом ветра, пристально наблюдая за происходящим. Ассасин собрал все поводья в кулаке, держа освободившуюся руку около ножен. Джон отрицательно покачал головой и перевел взгляд на Алана. Парнишка растерянно смотрел на следопыта, нервно теребя пальцами переднюю луку седла. Одна лишь мысль о возвращении ночного кошмара вергала его в ужас. Ощутив участившееся дыхание принцессы, Джон нежно провел ладонью по вьющимся каштановым волосам. Лайла коснулась его шеи прохладными губами и замерла. «Идиот!» — буркнул себе под нос убийца. Рексволд знал, что один меткий бросок решил бы большинство проблем, но не смел нарушать уговор. Пока сердце Джона билось, и он мог контролировать ситуацию, это было исключительно его проблемой. В противном случае ассасин волен был поступать на свое усмотрение. И если в прошлый раз он дал ей шанс, то сейчас великодушие невыспавшегося, полуголодного и раздраженного убийцы стремилось к нулю. Время замедлилось, превратив каждую секунду в тягучую смолу. Не выдержав напряжения, Алан отвернулся, уставившись на парящего вдалеке сокола. Хищная птица кропотливо наматывала круги над искрящейся вдалеке речушкой. Мало что могло укрыться от его зоркого глаза в простиравшейся внизу бесконечно длинной синеве. Внезапно сокол сложил крылья и камнем рухнул вниз. Парнишке подумалось, что он сейчас просто-напросто упадет в реку. Однако в последний момент птица расправила крылья и рассекла когтями зеркальную поверхность воды. Через мгновение она вспорхнула вверх, неся в лапах извивавшуюся рыбешку. Провожая глазами небесного охотника, юнец заметил сбоку движение и невольно перевел взгляд на вампиршу. Принцесса отстранилась от следопыта, сделав неуверенный шаг назад. Увидев ее чистые малахитовые глаза и встревоженное выражение лица, Джон улыбнулся. «Я же говорил». Лайла тут же смахнула его улыбку звонкой пощечиной. Ты не представляешь, чего мне это стоило. Еще чуть-чуть, и я бы убила тебя». «Это уже не важно», — сказал Джон, потирая щеку. «Главное, ты смогла обуздать зверя раньше, чем он добрался до кого-либо из нас. А значит, самое сложное уже позади». «Ты прав», — виновато промолвила вампирша. «Прости за вольность». Она подошла к следопыту и нежно погладила его по щеке. «Я не хотела. Не знаю, что на меня нашло. Все в порядке». «Будем считать, ты просто сбросила напряжение», — воин усмехнулся. «Но, надеюсь, подобное не войдет у тебя в привычку». «Несомненно, это был один из лучших моментов нашего путешествия», — довольно произнес подъехавший Рексволд, ведя за собой лошадей. «Вы не согласны?» Ухмыльнувшись, он кинул следопыту поводья бамбука. «Догоняйте!» Ассасин развернул коня и, подняв его в галоп, помчался прочь. Алан грустно посмотрел на вылетевшие из-под копыт ветра куски земли и устало вздохнул. Неуверенно выслав бульбу вперед, юнец порысил за убийцей. Пролетая мимо лежавшей на траве карты, Рексволд свесился с лошади и ловко захватил ее с собой. «Смотри, как разошелся!» — глядел ему вслед Джон. — Злорадный негодник. Теперь целый день издеваться будет. Надо бы заранее придумать, как на нем отыграться. — Может, просто дать ему потешить свое самолюбие? — Лайла улыбнулась. — Но уж нет, — усмехнулся следопыт. — Если хотя бы изредка его не осаживать, то он станет просто невыносим. Джон похлопал серого жеребца по шее. — Ну что, бамбук, догоним взорвавшегося ассасина? Чёлн, послушно следуя за медленным течением, проплывал вдоль крутых берегов, облюбованных развесистыми ивами. Покачивая свисающими ветвями и шелестя кронами, вековые деревья словно приветствовали сидевшую в лодке девушку. Откинувшись на корму и положив руки на борта, Эрминия наслаждалась теплым ветерком и прекрасными видами, знаменовавшими начало хорошего дня. Воздух был наполнен звуками жизни, над синей водой трещали стрекозы, а с берега доносились радостные птичьи трели, соревнующиеся с ансамблем стрекочущих кузнечиков. Эрминия старалась ловить каждый момент, понимая, что уже через неделю никакие красоты мира не смогут затмить ужасные боли, вызванные отсутствием сиреневого дурмана. Хуже всего было то, что лотос счастья обострял инстинкт самосохранения, не давая возможности наложить на себя руки. Неудачные попытки самоубийства, предпринятые девушкой на ранних порах, стоили огромных усилий воли. Теперь же, когда дурман окончательно пленил тело и разум, даже мысли о сведении счетов с жизнью давались с тяжким трудом. Неожиданно Эрминия напряглась. Маленькая приближавшаяся точка на правом берегу очень напоминало какое-то строение. Солнечные блики, игравшие на поверхности реки, мешали разглядеть объект. Девушка поднесла ладонь ко лбу — водяная мельница. Спешно завернув меч в джутовый мешок и заприметив нависшую над водой ивовую ветку, Эрминия приготовилась пришвартовать лодку к берегу. В кармашке ее платья звенела пара медиков, дававших надежду раздобыть в ближайшем поселении хотя бы ломоть хлеба. На крайний случай старый челн и туповатый меч тоже чего-то стоили. Ну а если и этого окажется мало, то она знала действенный способ получить желаемое. Бегущая от смерти навстречу безумию, девушка продолжала цепляться за жизнь, вкус которой по-прежнему был так приятен.